Как критиковать ребенка? Мы часто беспокоимся о том, каким человеком вырастет наш ребенок, но забываем о том, что он уже человек. Критика — это мощный инструмент, который может вдохновить ребенка к достижению целей, а может отбить все желание действовать вообще. Никто не хочет общаться с людьми, которые постоянно критикуют, ругают, наставляют и обвиняют. Таких людей общество избегает, а дети избегают таких родителей. Если ребенок слышит от вас только замечания, то очень скоро он вообще перестает вас слушать. Потом родитель жалуется. «Я ему говорю, а он вообще не реагирует, как будто глухой, сидит рядом и не слышит». Или еще интереснее. Ребенок вроде все слышит, все понимает, но в итоге все равно делает по-своему. Помните выражение? У самых строгих родителей дети вырастают самыми искусными лжецами. С другой стороны, критика — это норма, в которой взрослый сообщает ребенку, что правильно делать, а что нет. Воспитание не обходится без этого. Невозможно всю жизнь только хвалить ребенка, обвиняя в его неудачах всех вокруг, кроме него. Иногда здоровой критикой ребенка стоит направить в нужное русло. В этом смысле критика необходима. Вопрос лишь в том, как правильно ее преподносить. Критикуйте поведение ребенка, его поступки, а не его самого. Критиковать надо конкретные действия и поведение, объясняя их последствия. Ни в коем случае нельзя критиковать личность ребенка. Ребенок всегда хороший, а вот его поступки могут быть хорошими или плохими. Критика должна мотивировать, а не останавливать. Можно использовать материальные и моральные поощрения после исправления ребенком ошибки, похвала, поддержка, объятия. Этот метод дает детям понять, что совершать ошибки не так уж страшно, поэтому относиться к ним нужно с достоинством и исправлять их. Вместо «У тебя что, руки кривые? Ты что, тарелку нормально держать не можешь?» Правильно. «Я вижу, ты разлил суп. На тебе тряпку. Вытирай». Не оскорбляйте. Пример с тем же супом. «У тебя что, руки кривые? Как был неуклюжим, таким и останешься». Слова «ты идиот», «тупой», «неуклюжий» и так далее вообще не должны быть в вашем общении с ребенком. Эти слова унижают и вгоняют в комплексы. Они задают негативные установки, от которых взрослые потом избавляются с помощью дорогих психологов. Если родители часто повторяют ребенку, что он тупой, в конце концов он этому поверит. И тогда вовсе перестанет проявлять свои умственные способности. Лишь бы оставили в покое. Лучше я ничего не буду делать, не буду стараться, тогда и ругать не будут. Если ребенок раздражает вас не слишком быстрой реакцией, непониманием, да чем угодно. Вспомните какие-нибудь ситуации из своей жизни, с которыми вы когда-то не могли справиться, чего-то не понимали. Не критикуйте ребенка в присутствии окружающих. Не надо в присутствии ребенка рассказывать друзьям. «А мой опять вчера вел себя плохо, с братом подрался, уроки не захотел делать. Уж не знаю, кто из него вырастет». Комментарий подписчицы. Я росла в крошечном городке, где не было никаких кружков и секций. И одна мамина подруга, с дочкой которой я всегда играла и которая очень здорово вязала и шила, открыла небольшую школу моделей, где обучала девочек красиво ходить, разбираться в одежде, этикету. Однажды, когда мы с мамой были у нее в гостях, она предложила маме отдать меня к ней, дабы я была чем-то занята и увлечена. На что мама в присутствии меня и дочери той женщины выдала фразу: «Да что ты, Оксан? Она же у меня вон какая толстая и неповоротливая, как бегемот. Куда ей в модели?» Наверное, не стоит говорить о том, что это навсегда отпечаталось в памяти, как и о том, что нашей дружбе с той девочкой пришел конец, потому что я впервые познала, что такое комплекс неполноценности. И я начала завидовать маленькой миниатюрной Марине. Критика и так неприятна, а при других людях еще и унизительно. Не обобщайте. «Где твой портфель? Ты что, опять его забыл? Ты, как всегда, никогда не следишь за своими вещами». Эти слова заставляют ребенка думать примерно так. «Я не такой, как нормальные дети. Я плохой. Родители меня не любят». Такие фразы пророчат ребенку негативное будущее, ведь он всегда будет такой растяпа. Вместо этого просто искренне опишите свои чувства. «Ты забыл портфель? Мне очень жаль. Я даже злюсь, ведь теперь нам придется возвращаться за ним домой. Значит, на занятия мы приедем позже. Значит, не успеем перед занятиями поиграть на той классной детской площадке. В следующий раз будь внимательнее». Ваши ругань и оскорбления не мотивируют. Они не изменят ситуацию. Ребенок лишь запомнит, что ему было обидно, но не запомнит, что надо было сделать иначе. Позвольте ему столкнуться с последствиями его неверных действий. Последствия учат лучше слов. Предложите вместе придумать решение произошедшей по вине ребенка проблемы. Критика должна указывать не только на то, что плохо, а на то, что можно сделать лучше. Это и называется конструктивной критикой. Вместо «Опять ты игрушки свои не собираешь, свинья такая, вечно у тебя бардак в комнате!» Правильнее сказать «Я вижу, что тебе сложно поддерживать порядок в твоей комнате, ты не любишь убираться. Давай придумаем, как можно сохранять чистоту, не прикладывая столько усилий. Может, надо сократить количество игрушек? У тебя 53 машинки, конечно, сложно их убрать. Может, оставим 5 самых любимых, а другие пока сложим в кладовку? А чтобы убирать было веселее, я включу твою любимую песню. Нужно успеть все убрать, пока она не закончилась. Это поможет тебе поддерживать порядок?» Используйте схему плюс-минус-плюс. Сначала похвалите, потом укажите, что можно улучшить, и в конце снова приободрите. Например, «Я вижу, что ты очень старался нарисовать этот пейзаж. Цвета подобраны идеально. Правда, деревья выглядят слишком маленькими на фоне всего рисунка. Как думаешь, как можно это исправить? Я уверена, что у тебя получится». Не забывайте, что критикой обычно злоупотребляют люди с низкой самооценкой. Это позволяет им возвыситься над собеседником. Критиковать ребенка намного легче, чем взрослого, ведь ребенок в любом случае слабее, глупее, и возвыситься над ним проще. Если вы постоянно недовольны своими детьми, начинайте работать прежде всего со своей самооценкой, потому что недовольство детьми в первую очередь означает недовольство собой. И немного личного. Когда мне было 14 лет, я долго лежала в больнице и от неподвижного образа жизни сильно там поправилась. Раз в неделю нас могли навещать родственники, и все дети этого очень ждали. В том числе и потому, что из дома всегда привозили вкусняшки, и потом можно было еще несколько дней есть не только больничные харчи, но и вкусную домашнюю еду, сладости, фрукты. В один из таких дней ко мне приехал папа с полными сумками вкуснятины. Но, увидев, как я поправилась, сказал: «Ой, Викуль, ты так располнела, я, пожалуй, не буду тебе продукты оставлять». И, пообщавшись со мной, реально увез все обратно. Я ни в коем случае его не виню. Я прекрасно понимаю, как он переживал за меня, потому что сам всю жизнь боролся с лишним весом. Но представьте себе, что для девочки-подростка значит слова любимого папы о том, что она толстая. Представьте, каково это сутками ждать приезда родного человека, а в итоге дождаться критики. Представьте себе, каково видеть, как папа увозит всю эту вкуснятину обратно. Представьте себе, каково смотреть потом на других детей в больнице, которые едят свои домашние гостинцы, а самой жевать кусочек хлеба с кефиром. Конечно, это было довольно травмирующим событием, но с психологом я давно это проработала и живу дальше. А недавно моя знакомая, специалист по психосоматике, предложила мне вот такое упражнение. Представить, что в той ситуации папа на самом деле говорит мне: «Доченька, я так сильно тебя люблю. Я так хочу, чтобы тебя все любили. И я так хочу, чтобы все любили меня». Когда я представила это, то ком встал в горле. Совсем по-другому я посмотрела на эту ситуацию. Ведь действительно, когда мы делаем своим детям замечания, неважно о чем, о внешности, об интеллекте, о поведении, мы на самом деле имеем в виду: «Дорогой мой ребенок, я так люблю тебя. Я так хочу, чтобы и другие тебя любили. Я так боюсь, что тебя не будут любить. Я так боюсь, что любить не будут меня». Мы все хотим только любви, но через критику иногда выходит криво и косо.